Глава 20. Не менее успешно дела шли и на севере, там, где еще в начале зимы фронт передали под командование маршала Конева. После того, как совместно с англичанами войска Конева выбили немцев из Норвегии, остатки немецких частей были вынуждены уйти в Германию через Швецию. После этого по инициативе островитян была в кратчайшие сроки разработана и осуществлена операция по освобождению Дании. Англичане согнали к Норвегии почти весь свой флот и большое количество транспортов, а также 20-тысячный экспедиционный корпус из стран Британского Содружества. В этот корпус вошли солдаты из Австралии, Новой Зеландии и Индии, а в частности сикхи. Разумеется, что основная часть войск была наша, а именно практически вся армия Конева. По всему пути следования этой эскадры, кроме эскортных авианосцев, ее охраняла и сухопутная авиация, которую срочно перебросили на отбитые у немцев аэродромы. Самолеты-разведчики, под прикрытием постоянно менявшихся истребителей, круглосуточно висели в воздухе по пути следования эскадры, выискивая в глубине моря ребят Денниса. Немецкие подлодки неоднократно пытались потопить шедшие в составе эскадры военные транспорты. Но это не увенчалось успехом. Лишь 3 транспорта в итоге были повреждены. Зато сильно досталось судам сопровождения, которые шли по обеим сторонам этого конвоя. И в случае атак немецкими подводными лодками просто закрывали от немецких торпед своими бортами транспорты. Почти 1,5 десятка тральщиков и эсминцев были потоплены, но все экипажи сумели снять с обреченных кораблей. Хотя сам конвой не останавливался для этого, но хватило мелких судов, которые снимали экипажи торпедированных судов. Почти неделя непрерывных атак так и не принесла немцам успеха, а потому 2 мая 1942 года началась высадка союзных войск в Скагене, самом северном конце страны. Разумеется, Черчилль не мог упустить такой возможности, а потому после того, как корабли нанесли артиллерийский удар по прибрежным укреплениям немцев, первыми на датскую землю высадились австралийцы, а за ними уже новозеландцы и сикхи. Конев тут ничего сделать не мог, так как все корабли были английскими, и именно они определяли порядок высадки войск с кораблей. Впрочем, вскоре, получив хорошие плюхи от колбасников и вдоволь умывшись кровью, англичане все же уступили честь первыми идти дальше нашим войскам. Учитывая, что вес был ограничен, то тяжелые КВ взять с собой не получилось. Они своим ходом двигались по Норвегии на юг. На корабли погрузили полк Т-34. Вот они и давали немцам прикурить. Вследствие того, что ведение боевых действий в Дании было маловероятно, немцы особо не заморачивались тут с вооружением. На вооружение немецких частей тут стояли уже устаревшие орудия, в том числе и 3,7-сантиметровые противотанковые пушки, которые даже в упор не могли подбить наш Т-34. Достаточно легко сбивая противника, наши войска двигались вперед. Но кроме этого участка датского фронта, было другой. В Скагене высадились не все войска. Примерно 1/4 из них под прикрытием флота двинулась дальше и высадилась в Гелилаи, на острове Зеландия, на котором, собственно говоря, и располагалась столица Дании Копенгаген. После разгрузки транспортов они под прикрытием боевых кораблей двинулись дальше через пролив в Балтийское море, где двинулись прямо в Ригу. По их прибытию в город доставили большое количество припасов, в основном топлива и боеприпасов, а также 2 полка тяжелых КВ. Теперь, после того, как все транспорты были разгружены, можно было спокойно погрузить на них тяжелую технику. Немцы, в полной мере оценив появившуюся для них угрозу, и принялись лихорадочно строить линию обороны под Фленсбургом. Фленсбург – город в Германии, расположенный прямо на немецко-датской границе, на перешейке, отделяющем Данию от Германии. Учитывая, что перешеек тут относительно небольшой, всего где-то 60 км, то, нагнав местных жителей и солдат, буквально за неделю, работая днем и ночью, немцы перекопали весь перешеек, построив хорошую полевую оборону в 5 линий. Конев тоже не спешил. Он не хотел понапрасну терять своих бойцов, а потому немцы и успели построить свою оборону. За месяц боев Конев как раз подошел к немецкой линии обороны. Вот только теперь у него были не только Т-34, но и КВ, а также тяжелые штурмовые самоходки Су-152. Правда, и противник не спал. Сюда были переброшены большие силы, в том числе и танки с тяжелой артиллерией. Также за несколько недель немцы умудрились построить 50 артиллерийских дотов, хотя самых простых, одноэтажных и с одним помещением, но все же против полевой артиллерии и обычных танков они были очень неприятным противником. Вот тут Коневу в самый раз и пригодились штурмовые самоходки Су-152. Пользуясь своей толстой лобовой броней, выезжали на дистанцию прямого выстрела, после чего тяжелыми фугасными снарядами били по амбразурам. Несмотря на все свои усилия, немцы не смогли продержаться долго, В итоге их линия обороны была прорвана. У меня в это время были свои проблемы. Освободив Украину, мои части вошли на территорию Польши. И вот тут возникли проблемы. И имя им было – поляки. Надо ли говорить о любви поляков к нам? За то, что мы не давали им пановать. Не хотели становиться их рабами. А кроме того, из-за их собственного гонора еще и разделили в итоге Польшу. То любви к нам они вовсе не испытывали. И плевать им было, что и они, и русские, и славяне. Вот и получалось, что вроде как мы освобождаем их страну от немцев, а считай, половина населения абсолютно не видит между нами и немцами разницы. Так бы и бог с ними, но ведь боевики армии Краевой воевали как с немцами, так и с нами. Вот и приходилось держать нам ухо востро. Мало было нам украинских националистов, так теперь, считай, еще и польские добавились. Ведь польский корпус, что был сформирован из пленных поляков, дали моей армии, а я хоть самый поляк, вернее мой донор. Но получив полный доступ к его памяти, я понял, что и сам Святослав Разумовский не любил поляков за их чванство и кичливость. Правда, тут был и плюс. Местное население, когда узнавало, что среди русских есть и польские части, начинало лучше относиться к нам. Я, кстати, поляков у себя не притеснял, да и они, узнав, что командующий фронтом и сам этнический поляк, как-то более покладисто относились к моему командованию. Всем польским частям в усиление были приданы танки и тяжелая артиллерия. Так что они в случае необходимости оперативно получали огневую поддержку. Достаточно быстро мои армии двигались вперед, так что вскоре перед нами замаячила Варшава. В моей истории было Варшавское восстание, организованное польским правительством в изгнании. Так и тут, когда мы двинулись по Польше, то разведка доложила о шевелении в Варшаве. Причем докладывали не мне, а в Ставку. Вот там и решили опередить лондонских поляков. Так что 3 марта 1942 года в Варшаве полыхнуло. Бойцы армии Людовой, заранее сосредоточившиеся в городе и доставившие туда оружие и боеприпасы, в том числе и в Варшавское гетто. В реальной истории восстание в Варшавском гетто произошло с 19 апреля по 18 мая 1943 года. Разумеется, что боевиков армии Краевой в известность не ставили. Правда, те и сами видели, что в городе что-то готовится. И догадаться, что именно, было нетрудно. Но вот когда и какими силами, они не знали. А потому и сами ускорились, но все же опоздали. Они, правда, когда полыхнуло, в стороне не остались и тоже присоединились к восстанию, но вот от руководства восстанием их отодвинули. Ночью 2 марта 1942 года по всему городу стали расходиться вооруженные отряды, которые блокировали места расположения немецких частей. И утром в 5 часов, когда немцы еще спали, все места расположения немецких солдат были атакованы. Одновременно с этим была захвачена городская радиостанция. И в 6 часов утра радио «Варшава» объявило на весь мир о начале восстания. Бои с немецким гарнизоном шли сильные. Все же по причине приближения фронта немецких войск в городе было много. Но бойцы армии Людовой и присоединившиеся к ним евреи из гетто, а также многочисленные примкнувшие к ним горожане, смогли заблокировать немцев в местах их расположения. Причем варшавянам пришлось еще держать и внешний фронт, так как немцы отреагировали мгновенно, и к Варшаве со всех сторон двинулись немецкие части. Так что окраины города мгновенно превратились в зону ожесточенных боев. Зная, что немцы сразу бросят в город подкрепление, штаб восстания с первых часов принялся организовывать там оборону. Улицы перекрывались баррикадами, а дома превращались в огневые точки. Мы находились примерно в 150-200 километров от Варшавы, но к этим событиям оказались готовы, так как основной удар моих частей и был на Варшаву. Стальной клин тяжелых танков почти без сопротивления проламывал немецкую оборону. Сначала по немцам наносился удар «катюшами», которых в армии было достаточно, а потом на ошеломленного им противника накатывала волна КВ, которые подавляли все точки сопротивления, а уже за ними пехота на бронетранспортерах проводила окончательную зачистку. Хотя к этому времени немецкие войска стали пополняться новыми длинноствольными противотанковыми пушками калибра 5 см, а также полевыми 7,5 см орудиями, тоже, кстати, длинноствольными, но и они не особо успешно справлялись с броней КВ. Особенно на расстоянии. Хотя, конечно, наши потери в танках значительно выросли. Но тем не менее остановить нас немцы не могли. Да и новых орудий было не так много. Так что к 10 июля мы вышли к окраинам Варшавы, в которой в данное время шли страшные бои. В самом городе к этому времени немецкие части были почти полностью уничтожены. А вот на его окраинах немцы пытались изо всех своих сил сломить оборону горожан. При этом Варшаву нещадно бомбили и обстреливали с тяжелой артиллерией. Если немецкие бомбардировщики еще как-то удавалось отгонять нашей авиации, то вот помочь с артобстрелом мы не могли. Рано утром 10 июля с восточной стороны Варшавы сначала послышалась ожесточенная стрельба, а затем шум моторов. Варшавяне, державшие тут оборону, увидели, как немцы стали поспешно отходить, и спустя меньше часа после этого с востока показались танки, не немецкие, которые остановились в полукилометре от линии обороны, а затем вперед двинулись колесные бронетранспортеры, над несколькими из которых развивались красно-белые флаги с польским орлом. Когда они подъехали к баррикадам, которые перегородили улицу, то из них высыпали солдаты, хоть и в советской форме, но с белыми польскими орлами на касках вместо русских красных звезд. А на рукавах у них были красно-белые нашивки. Это были бойцы войска польского, которые первыми вошли в освобожденную Варшаву. Практически весь польский корпус был тут сосредоточен, и именно его бойцы и входили в свою столицу. Известие об этом сразу достигло руководства восстанием, и уже через полчаса по системе городского вещания было объявлено, что в город входят польские солдаты. Также об этом объявили и по радио, а тем временем баррикады на восточной стороне Варшавы были мгновенно разобраны, и в город двинулась техника. Вместе с поляками шли и мои танки, которые их поддерживали, и хотя на них были не польские орлы, а наши звезды, но горожане встречали их как освободителей. Несмотря на раннее утро, как только стало известно, что в Варшаву входят польские солдаты войска польского, то на улицы стали выходить радостные горожане. Польские солдаты быстро пересекли город и Вислу по целым мостам и сходу вступили в бой с штурмовавшими его немцами. Мои войска тем временем защищали восточный берег Вислы от немцев. Главное, что были превосходные мосты через нее в городе. Немедленно к ним были направлены зенитчики и пехотинцы для их защиты от авиации и диверсантов. С помощью бойцов войска польского и моих танков оставшиеся в городе немцы были выбиты в течение суток. Причем поляки их в плен не брали, а еще через несколько дней весь восточный берег Вислы на значительном расстоянии был наш. Бойцы армии Краевой попытались качать права, когда Варшава была полностью освобождена. Их в этом еще вовсю поддержало и правительство Миколайчика из Лондона, но было послано как нами, так и поляками из армии Людовой, которые сформировали при нашей поддержке новое польское правительство, которому сразу и подчинили войско польское. В него, кстати, сразу стали вступать бойцы армии Людовой, так что началось формирование новых частей. И под это дело Сталин даже расщедрился на поставку полякам 300 Т-34 для формирования собственных танковых частей. Использовав варшавские мосты через Вислу, моя армия быстро переправлялась на западный берег, после чего продолжила успешное наступление. Так что к осени мы вышли к Одеру, как раз считай к немецкой границе. Не менее успешно действовал и Павлов. Он двигался на западном направлении, соседствуя с Прибалтийским фронтом, которым стал командовать Ватутин. Тот со своим фронтом ударил по Восточной Пруссии и, в частности, по Кёнигсбергу. Класть своих солдат без толку перед укреплениями Кёнигсберга он не стал. Окружив полностью город, он своими тремя полками Су-152 стал неторопливо крушить ими немецкие укрепления. Какими бы мощными они ни были, но противостоять прямому обстрелу тяжелыми фугасными снарядами они не могли. Штурмовые самоходки, выйдя на дистанцию прямого огня, считай в упор, били не абы куда, а точно по амбразурам вражеских укреплений. И даже закрытые бронестворки не могли выдержать прямого попадания тяжелого снаряда. В итоге постепенно все укрепления были подавлены, только после этого войска пошли вперед, а вскоре разгорелись уличные бои. Заботясь о своих бойцах, Ватутин приказал снарядов не жалеть, так что, несмотря, есть в доме мирное население или нет, но если из дома оказывалось ожесточенное сопротивление, то Су-152 просто сносил его своими снарядами. За 3 недели город был взят. Правда, при этом погибло значительное количество мирных жителей. Но для Ватутина жизни его бойцов были дороже. В итоге, к октябрю 1942 года, вся Польша была освобождена, а Жуков, действовавший на Балканах, вышел к Австрии, при этом освободив почти всю Югославию. Кроме того, была выведена из войны Венгрия, а Чехия освобождена. Территория Третьего рейха стремительно скукоживалась, как шагреневая кожа. И Адик, как ни старался, но не мог этому воспрепятствовать. «Шагреневая кожа». Роман Анаре де Бальзака. В сюжете книги «Шагреневая кожа» исполняет все желания своего хозяина, но при каждом желании она сжимается, а когда сжимается полностью, то хозяин умирает. Кстати, в октябре 1942 года состоялся эпический бой между новейшими немецкими и советскими танками. Немцы, как и в моей истории, построили свои «Тигры», правда, их испытание несколько задержалось. В реальной истории первое боевое столкновение с «Тиграми» произошло осенью 1942 года. Танки были доставлены под МГУ, где и были выгружены из эшелона, но в ходе выдвижения к позициям у них начались поломки. Из 4 доставленных «Тигров» у 2 сломались коробки передач, а у 3-го танка перегрелся и загорелся двигатель. В результате первый бой у них состоялся 22 сентября. В итоге все танки были выведены из строя, три из них немцы смогли эвакуировать, но один все же достался нашим войскам. Мы как раз вышли к Франкфурту на Одере и смогли переправиться на западный берег, захватив там плацдарм. Вот на усиление его я приказал бросить только пришедший ко мне батальон новейших ИСов. Тут не было трех первых моделей. Я, зная развитие танкостроения, еще будучи начальником ГАПТУ, дал задание на разработку нового тяжелого танка, и в прошлом году его построили. А затем шли работы по выявлению его детских болезней и подготовка его к выпуску. И вот летом этого года его, наконец, запустили в серию и начали производство. Благо, что танковых заводов для его выпуска хватало. Вот 13 октября на окраине Франкфурта на Одере и состоялось это сражение. Немцы, желая отбить город и ликвидировать наш плацдарм, бросили на это все свои силы, в том числе и новейшие тяжелые танки. Так уж получилось, что в бою на открытой местности встретились пороти с каждой стороны. Расстояние между танками было более 2 километра. Наши танки, заметив противника, рассредоточились и остановились, начав нащупывать его. Вскоре раздались выстрелы. Хотя расстояние было достаточно велико, но все же один из ИСов попал в «Тигра», отчего его башня, после того, как бронебойный снаряд, пробив лобовую броню, попал в полную боеукладку, в результате детонации собственных снарядов взлетела на пару десятков метров вверх, после чего рухнула на землю. Немцы тоже не стали ждать и, в свою очередь, также открыли стрельбу. Их огонь оказался более точен. 2 снаряда попали в башню ИСов, а еще один в его щучий нос, но все 3 срикошетировали, не повредив русских танков. К моменту, когда немцы приблизились на дистанцию в 1,5 километра, когда огонь их орудий наконец смог пробивать толстую броню ИСов, из 13 «Тигров» 7 уже горели. Наши танки так и остались стоять на месте. Поняв, что броня нашего танка лучше, а орудие мощней, командир роты приказал стоять на месте и выбивать танки противника. Итогом этого боя стало полное уничтожение роты «Тигров», в то время как мы потеряли всего 4 ИСа. «Тигр» на дистанции в 2000 метров мог пробить из своего орудия вертикальную броню от 90 до 110 мм, в зависимости от типа бронебойного снаряда, в то время как ИС-3 пробивал от 100 до 145 мм. А если учесть, что лобовая броня «Тигра» была 100 мм и вертикальной, а на ИС-3 – 110 и наклонной, то на таком расстоянии наш ИС-3 имеет явное преимущество над немецким «Тигром», несмотря на гораздо более низкую скорострельность. В это же самое время в Лондоне глава Англии Уинстон Черчилль находился в припаршивейшем настроении. Несмотря на то, что война с немцами шла достаточно удачно, его очень беспокоили успехи русских, в то время как дела самой Англии и САСШ, которая открыто вступила в войну с Германией, были не очень успешными. Хотя в Греции они достигли больших успехов к этому времени, полностью ее заняв, да и в Африке они смогли полностью выбить итальяно-немецкие войска. Но вот в Европе не все было так радужно. Да, они смогли занять Норвегию, да и Данию тоже, но лишь благодаря помощи русских. И то, освободили их как раз русские, а они лишь помогли в этом. И сейчас об этом знали все. Конечно, потом они смогут исказить это, и в итоге везде будет значиться, что это они их освободили. Но это все пока мало значимо. Главной проблемой и его головной болью было то, что сейчас русские довольно успешно захватывают Австрию и Германию. И вполне возможно, затем они также займут Бельгию, Голландию и Францию. Что было совершенно недопустимо. Вот только самым паршивым было то, что никак помешать этому он не мог. Даже если сейчас он немедленно отзовет из Балтики флот, то вот достаточных сухопутных сил для высадки во Франции у него не было. Максимум, что они сейчас после захвата Греции могли сделать, это начать высадку в Италии. Макаронники, вояки так себе, тем более, когда на фронтах сплошные неудачи, а на подходе страшные русские. Тут действительно лучше сдаться англичанам и американцам, чем русским. А пока надо организовать новую встречу с дядюшкой Джо и обговорить с ним, кому и что достанется. Если опоздаешь, то потом он захваченный уже не отдаст, так что надо заранее все обговорить. По крайней мере, он пока свои обещания не нарушал, ему можно верить. Если даст слово, то будет его держать. Наступила осень, и мы пока остановились. Нет, не потому, что дороги развезло. Тут с этим, в отличие от нас, все в порядке. Дорог много, и они вполне приличные. Просто армии требовался небольшой передых, пополниться техникой и личным составом, подтянуть снабжение, да и просто дать бойцам небольшой передых. Итак, за прошедшее время прошли приличные по военным временам расстояния, да еще учитывая тот факт, что противник у нас был очень серьезный. В начале ноября снова двинулись вперед, а бои шли страшные, сейчас ведь немцы еще полны сил, хотя и понесли потери, но с 44-м годом моего мира не сравнить. Насколько я знал, мы за этот год войны потеряли более 2 миллионов человек. Правда, в основном это были солдаты. Мирного населения погибло совсем немного. А вот немцы, только убитыми и попавшими в плен, потеряли около 5 миллионов человек. Потери с моим миром просто несопоставимые, и, надеюсь, так и дальше будет. От Одера до Берлина расстояние не такое большое, но шли мы медленно, причем со страшными боями. Немцы, когда война коснулась непосредственно их самих, дрались отчаянно, цепляясь мертвой хваткой в каждый населенный пункт, так что по итогу от него оставались одни руины, так как класть своих бойцов ни я, ни другие командующие не собирались, так что при сопротивлении просто обрушивали на немцев вал снарядов и бомб. К середине декабря 1942 года мы с Павловым вышли к Берлину с разных сторон, после чего взяли его в кольцо. Вся нацистская верхушка к этому времени удрала из города на запад, так что в самом Берлине остался только многочисленный гарнизон и мирные жители. Впрочем, почти всех мужчин записали в фолькштурм. Оружия, как и боеприпасов, хватало, так что с учетом жителей немцев было даже больше, чем наших войск, которые окружили город. Вот с качеством было намного хуже, как и с наличием тяжелого вооружения и бронетехники. Оставив достаточно сил для осады Берлина, остальные войска двинулись вперед, и в конце февраля 1943 года вся Германия была занята. К слову, она на тот момент представляла из себя сплошные руины, так как каждый населенный пункт приходилось брать с боем. Руководство Рейха перебралось во Францию, которая даже сейчас вела себя спокойно. Были, конечно, там и свои партизаны. Вот только что они были, что их не было, а толку с них было с воробьиный клюв. Сталин все это время успешно уклонялся от встречи с союзниками, прекрасно понимая, зачем она им нужна. Последние к этому времени заняли Италию и теперь готовили высадку во Франции, причем высаживаться в итоге решили на юге. Тут и плыть недалеко, и высадка пройдет без проблем, ведь немцев рядом не будет. Так они и сделали. Разумеется, что французы не мешали союзникам высаживаться, так что те смогли быстро и без потерь высадиться, после чего спокойным маршем двинулись дальше, пока, наконец, не столкнулись с немецкими войсками почти в центре страны, где и огребли под первое число. В итоге, к маю 1943 года СССР занял всю Германию, Бельгию и Голландию, и частично Францию, ее области, что граничили с Германией. На Балканах Жуков занял всю Югославию, Австрию, Чехию и вышел на границу со Швейцарией и Италией. Вот только дальше он не пошел, так как Италия к этому моменту уже вся была занята союзниками. В итоге 7 мая 1943 года остатки немецких войск во Франции сдались. К сожалению, верхушка Рейха смогла исчезнуть, но думаю, их все же найдут, хотя это далеко не факт. Вон пиндесы, скольким немецким военным преступникам помогли скрыться, так что и тут вполне возможен этот вариант. Затем все же состоялась встреча союзников, на которой Сталин в итоге оставил за собой всю Германию и Балканы, включая Австрию. Вот Бельгию и Голландию пришлось отдать союзникам, как и Данию с Норвегией. Их формально англичане освобождали вместе с нами. Зато Сталин выбил СССР контроль над Шпицбергеном, сохранив, правда, при этом право других стран, участниц Парижской конференции 1920 года, иметь там свои поселки и проводить вылов рыбы. Рузвельт при этом смог добиться вступления СССР в войну против Японии, что, впрочем, также соответствовало интересам СССР для возвращения потерянных в 1905 году в ходе русско-японской войны территорий на Сахалине и Курилах. Надо ли говорить, что Квантунская армия была снова разбита за месяц? Набравшаяся опыта и гораздо лучше вооруженная наша армия, как раскаленный нож в подтаявшем масле, двигалась через японские порядки, сходу проходя любую их оборону. После того, как Квантунская армия была уничтожена, начали готовиться к высадке непосредственно в Японию, а для этого требовался американский флот, как боевой, так и транспортный, для перевозки наших войск. В итоге 17 сентября Япония капитулировала, поняв, что своим упорством они только лишатся большей части своего мужского населения. Всего в ходе Второй мировой войны СССР потерял 4,5 миллиона человек, что было совершенно несопоставимо с моим вариантом истории. Я по праву мог зачислить себе это в достижение. Однако было еще одно дело, которое я хотел сделать, несмотря на то, что за это мог и не сносить своей головы. 18 октября 1943 года. Москва. Кремль. Кабинет Сталина. «Здравствуйте, товарищ Разумовский. Проходите, садитесь». «Здравствуйте, товарищ Сталин. Тут такое дело. Короче, есть у меня одно соображение. Вот только боюсь, вам оно не понравится». «Почему?» «Потому что правда не всегда приятна, в отличие от лжи. Та всегда выглядит превосходно». «Не бойтесь, товарищ Разумовский, говорите. Даже если это мне действительно будет неприятно, переживу. Это лучше, чем выслушивать приятную ложь». «Спасибо, товарищ Сталин. Просто разговор для вас действительно может быть неприятным. Я хотел бы обратить ваше внимание на таких известных личностей, как Александр Македонский или Тамерлан. Они были незаурядными личностями, считая из ничего создали великие империи. Вот только судьба этих империй печальна. Все они распались после смерти своих создателей. К сожалению, никто не вечен. Все мы смертны. Причем порой внезапно. Если такой правитель не заботится достойным преемником, то рискует, что все его успехи и достижения после его смерти обернутся прахом. К сожалению, и вы не вечны. Еще 10 или 20 лет, и придет ваша очередь. И тогда главным будет то, кто после вас возглавит страну. От этого будет зависеть все. Ведь есть еще одна важная проблема. Основная причина гибели Российской империи в том, что ее элита, дворянство, забыла о своих основных обязанностях, а именно, служении империи. По моему разумению, первопричиной этого стал манифест о вольности дворянства. С этого и началось разложение правящего класса, что в итоге привело его к краху. Сейчас то же самое начинается и у нас. Многие ответственные товарищи, пришедшие к власти, почувствовали себя этакими новыми дворянами, и до добра эта страну не доведет. К сожалению, я вижу, что для многих из них членство в партии – это всего лишь необходимая ступень в карьере, без которой он не сможет двигаться вперед. Это в итоге погубит партию и, скорее всего, страну. Вам, пока у вас есть еще силы, необходимо начать подбирать себе преемника, иначе после вашей смерти начнется грызня, и неизвестно, кто придет в итоге к власти. Вполне допускаю после этого, что вас ради собственной реабилитации начнут обливать грязью». Сталин от услышанного нахмурился. «И кого же вы хотите порекомендовать мне в качестве преемника? Или хотите предложить себя?» «Боже упаси, товарищ Сталин. Я свой потолок знаю. Такое мне не потянуть. А кого предложить, так тоже не знаю. Я в этом котле не варюсь. У меня другие заботы и обязанности». «Единственное, что думаю, для этого необходим достаточно молодой человек и обязательно воевавший. Хорошо себя зарекомендовавший и показавший, что умеет командовать людьми, но при этом простой, нечванливый и не карьерист. Тут вам видней. Вы с руководителями общаетесь. Вполне, кстати, можно приблизить несколько таких человек и затем выбрать из них лучшего». «Да, товарищ Разумовский, тема действительно не очень приятная. Но вы правы. Не хочется, чтобы после моей смерти все мои дела пошли прахом. Спасибо вам, что вы говорите мне правду. Какой бы горькой или неприятной она ни была, я обязательно подумаю над вашими словами». После ухода Разумовского Сталин еще несколько раз прокрутил в своей голове прошедший разговор. Вначале он подумал, что этот разговор неспроста, что Разумовский имеет кого-то на виду, чтобы пропихнуть его ему в преемники, но быстро убедился, что это не так. Ведь, как всегда, Разумовский прав. Он не молодеет, с каждым днем его смерть все ближе и ближе, и кому в итоге оставить дело всей его жизни? Сыновьям? Старший Яков, так у него довольно непростые отношения с ним, да и не подходит он для руководства страной. Младший Василий, этот больно избалован, слишком легкомыслен. Нет, он тоже не подходит. Так что сыновья однозначно отпадают. Придется искать со стороны, и, наверное, действительно искать из молодых, кого можно не переделывать. В итоге через 5 лет из 6 человек Сталин определился. Им стал Мирон Машеров, который в годы войны хорошо себя показал и как боец и командир, и как организатор. В итоге Сталин в 1950 году официально оставил свой пост, передав власть 32-летнему Мирону Машерову. Берия, кстати, поддержал это решение и, в свою очередь, помогал Машерову чем мог. Когда Сталин умер осенью 1954 года, Никитка все же попытался отстранить от власти Машерова с помощью Жукова и некоторых других партийных функционеров, но у него ничего не получилось. «Я же после войны снова занял должность начальника ГАПТУ, на которой и пробыл до 1970 года, когда ушел в отставку в звании генерала армии. После этого я поселился с женой на даче в Подмосковье, где и зажил спокойно. Правда, иногда выезжал в Швейцарию, к брату и сестрам. Родители умерли в начале 60-х. В принципе, я был доволен этой жизнью. На мой взгляд, прожил я ее не зря и новых перевоплощений больше не хотел». Конец книги. Александр Берг. Господин штабс-капитан. Для вас читал Александр Никитин.